Глава 28, в которой все проливается. На ужин мама приготовила брокколи. Слава богу, сосисками. «Марк, ешь брокколи, пожалуйста?» Марк плохой знак, хуже некуда, так что лучше ей, как она выражается сама, не прикословить. «Не прикословлю». Я покорно проглотил микроскопический кусочек брокколи. Макс открыл холодильник и достал банку пива. «Видели бы вы мамин взгляд». Это просто уже вошло в привычку. «Марик, ну не начинай. А вы знаете, что в Африке есть черви в несколько метров длиной, которые попадают в человеческий организм? Я умею переключить маму на другую тему. Марк, обязательно говорить об этом за столом?» «По-моему, интересно», — поддержал меня Макс. «Я смотрел видео на YouTube, где такого червя вырезают из ноги. Ешь брокколи». Я отъел еще один микрокусочек. «Кстати, интересный факт. Макдональдсы сделали брокколи со вкусом жвачки, но дети ее все равно не стали есть. Ну, слава богу, это обычная зеленая и очень полезная брокколи». «Ой!» – вдруг пискнула мама каким-то детским голосом. «Что?» – сказали мы с Максом хором. «Что-то живот тянет». «Ну я же говорил, не надо есть брокколи». Но мама меня не слушала. Она взяла телефон, ушла в комнату и стала кому-то звонить. «Ну что?» – спросил Макс, когда она вернулась. «Говорит, ждать и считать время между схватками». «Какими схватками?» – заволновался я. «Ты уверена, что это оно?» «Не знаю, а что это еще может быть?» И в этот момент раздался хлопок. Или щелчок. Мы с Максом посмотрели на маму и увидели, что она стоит в огромной луже воды. «Ой, пузырь лопнул», — сказала она. Потом мама начала говорить про какую-то сумку под кроватью. Макс предложил позвонить бабушке. Мама сказала, что его убьет. Макс побежал за сумкой под кроватью. Мама стала звонить врачу. Макс спросил, где документы на машину. Мама закричала, что он выпил пиво. Макс сказал ей успокоиться. Мама надела пальто и всунула ноги в сапоги, потому что из-за живота она не могла завязывать шнурки на кроссовках. Макс надел куртку, мама открыла дверь. А я? Только тут они посмотрели на меня. «Суслик, не волнуйся. Ой, позвони папе, попроси тебя забрать. О, боже мой! Все будет хорошо, старичок». Макс потрепал меня по голове, и они ушли. На маминой тарелке лежала холодная сосиска. Я доел ее, отпил глоток максовского пива, но тут же выплюнул обратно. Какая же гадость. Я сделал это всем им назло. За то, что они меня бросили. За то, что они решили родить нового ребенка. От этих мыслей мне стало себя ужасно жалко. По щекам текли слезы и капли в брокколи. И хорошо, потому что она была совсем не соленая. Потом я вспомнила рассказ про мальчика, который выбросил в окно кашу. И хотя в рассказе все кончилось плохо, каша приземлилась на шляпу дядьки, который как раз проходил под окном. Но я решил еще немного отомстить и выбросил брокколи в окно, но не рассчитал траекторию, вся капуста приземлилась на подоконник. «Фак», — сказал я, — «совсем как мама». Вслед за капустой на подоконник приземлился толстый голубь. Он поклевал капусту, но ему она, кажется, тоже не понравилась. И полетел дальше. Тогда я решил посмотреть видео на YouTube или еще что-то, что обычно мне запрещают смотреть. Но тут вспомнил, что надо позвонить папе. Я обнаружил, что звук на моем телефоне, как всегда, выключен, поэтому я пропустил 2 вызова от мамы, 4 от папы и 7 от бабушки. Я не успел решить, кому перезвонить первому, потому что услышал, как открывается дверь. И знаете, кто это был? Папа и бабушка. Мне кажется, я впервые в жизни видел их вдвоем. «У тебя совесть есть?» — сказали они хором. «В смысле? Марк, ты доведешь меня до инфаркта, а свою мать до...» Бабушка вовремя остановилась. Она села на стул в прихожей, положа руку на сердце, и стало тяжело дышать. «Принеси мне воды. Принеси бабушке воды», — зачем-то добавил папа. «Я принес воды». «Ну что, ты рад?» — нарочито бодро спросил папа. «Чему?» «Марк, я тебя совсем не понимаю. Вроде умный взрослый парень». Тут бабушка прервала свою проповедь, потому что у нее запищал телефон. «Вот, мать твоя пишет. Очки надену?» Бабушка вдрузила очки на кончик носа и вытянула руку с телефоном подальше. «Тянут схватки, льются воды. Мама Мия, это роды». «Чего-чего?» «Чего-чего? Стихи пишет, рожает и пишет. Господи, героическая женщина твоя мать!» «Так, давайте решим. Я забираю Марка к нам», — сказал папа. «Ну, может, он все-таки ко мне поедет, или я с ним тут останусь. Ну, кисонька, скажи, как ты сам-то хочешь?» «Никак!» – злобно ответил я и вдруг заплакал. Как будто мне было не 11, а 10. Или даже 9. Потому что на самом деле больше всего я хотел, чтобы мама вернулась домой без всякого живота и в хорошем настроении. Чтобы мы что-нибудь посмотрели вдвоем, как раньше. А потом я бы свернулся у нее под мышкой и заснул. В итоге папа отвез нас с бабушкой к ней домой, а сам поехал к девице. Перед сном я написала маме смс о том, что я ее люблю. Но она ничего не ответила.